Эпилог. Солнечное утро омрачили известием. Мне хочет высказать свое фе женщина, которая долгие годы подряд была доверенным лицом Балашова в Днепропетровске. Встреча не обещает ничего хорошего. Ну что ж, как говорится, улыбаемся и машем. Захожу в комнату. «Это вы та самая Полина?» Она смерила меня с головы до ног строгим учительским взглядом. «Я». Сажусь за рабочее место, как ни в чем не бывало. «Могу я вам предложить кофе, чай, воду?» Посетительница отказывается. «Геннадий Викторович уже знает мое мнение по поводу вашей совместной книги «Как стать авантюристом». Мне кажется, вы слишком много себе позволяете в отношении своего начальника. Комментарии, которые вы отпускаете на тему его бизнеса и взглядов, я считаю слишком резкими и непозволительными». «Да-да, кстати, про книгу. Геннадий Викторович говорил, что я сейчас пишу продолжение». Гостья кивнула. «Он говорил, что он пишет книгу». «Боюсь вас огорчить, но вторая книга будет еще острее и критичнее. И дело не в моем личном отношении к Балашову, а в формате. Я же не сборник цитат Мао Цзэдуна пишу, а живой роман с реальными людьми, где нет единственной верной точки зрения». Выбирать, кто прав, кто виноват, самому читателю. И чем сильнее развернется на моих страницах конфликт смыслов, тем интереснее будет читать. Вы согласны? Раз уж волею судеб вы оказались здесь, я предлагаю вам использовать эту уникальную возможность, чтобы, так сказать, восстановить справедливость и показать нашего героя с другой, благородной стороны. Вы же много лет работали с ним бок о бок. Хорошо. Но прежде чем я начну, да будет вам известно, что когда кто-то осуждает действия Геннадия Балашова, то делает это от непонимания, потому что сама жизнь доказывает его правоту. Геннадий Викторович Балашов родился в семье простого рабочего и бухгалтера Большого строительного треста. Семья жила в квартале шинного завода на окраине Днепропетровска в небольшой двухкомнатной квартире. В проходных тесных комнатах, которые маленький Гена делил с отцом, матерью и старшей сестрой, и прошло все его детство. Отец пил, как и все рабочие тогда. Мать ушла, когда мальчику не исполнилось и 8 лет. В один из дней разочарованная женщина забрала с собой дочь, а сына оставила с отцом. И вот 7-летний ребенок остается жить практически без матери. Что и говорить, детство было очень сложным. Все тяготы неполной, социально неблагополучной семьи Геннадий Викторович испытал на себе. Виктор Иванович Балашов работал во вторую смену и возвращался домой около полуночи. Маленький Гена, боявшись этого вынужденного одиночества и осознавая свою детскую беспомощность, включал по всей квартире свет и открывал настежь окна, чтобы отпугнуть воров, которые мерещились ему в звуках ночного окружающего мира. Он делал это затем, чтобы в случае нападения мог спастись, выпрыгнув в окно. Так он и засыпал, одетый, свернувшись на старом диване в ожидании нападения. Много раз мальчик умолял отца бросить пить. Тот обещал ребенку, но потом все повторялось вновь. Тогда сын решил встречать отца с работы, чтобы лишить того возможности запить где-нибудь в местном кабаке. Как-то раз мальчишка увидел отца вечером с авоськой, полной бутылок портвейна, и от отчаяния и гнева попытался разбить спиртное, стуча детскими коленками по твердому стеклу. Разбив ноги в кровь, маленький Гена горько расплакался. Виктор Балашов был настолько шокирован его поведением, что бросил пить и стал искать женщину, которая стала бы матерью Гене и хозяйкой в доме. Все без исключения претендентки отвергались сыном. Геннадий Викторович был непримирим, и хоть его отец имел нрав суровый, с мнением чада считался. Однажды он познакомился с очень властной работящей женщиной. Она пришла практически в пустой дом, постепенно приходящий в запустение. Все, что можно, было продано, чистоту никто регулярно не поддерживал. Как и следует настоящей хранительнице очага, она стала наводить уют, готовить обеды и ужины, следить за порядком и, что самое главное, за Геной. Мальчик принял ее не сразу, женщине долго пришлось налаживать контакт. Поначалу он избегал общения, никак к ней не обращался, чем, конечно, огорчал и ранил ее. Это была самозащита ребенка, внезапно оставшегося без материнской заботы. Но детское сердце, в конце концов, откликнулось на заботу и ласку. Помню, как Александра Тимофеевна рассказывала мне со слезами на глазах. Гена делал уроки в спальне, а я стряпала на кухне. И вдруг я слышу, он меня зовет. «Мама, иди сюда!» Для меня это было настолько неожиданно, что я не смогла сдвинуться с места. Сын позвал меня второй раз, но я по-прежнему стояла, как вкопанная, хоть мне хотелось броситься бежать. А потом он зашел ко мне и сказал: «Мама, ты что, не слышишь? Я тебя зову!» Я накрыла праздничный стол. Виктор Иванович вернулся с работы, и я объявила радостную новость. С этого времени он стал называть ее мамой. Геннадий Викторович окончил школу, затем ПТУ, потом сам изъявил желание идти служить в ВДВ, получил высшее экономическое образование. Когда был принят закон о кооперативной деятельности и в СССР появилась возможность зарабатывать деньги, он был единственным в Днепропетровске предпринимателем, который афишировал свою деятельность и имя. По всему городу висели его логотипы. Ему, конечно, не давали развернуться. Сначала он освоил какой-то подвал, сделав из грязного, ужасного вида помещения аккуратный магазинчик. Потом он отремонтировал практически все подземные переходы в городе, по которым раньше было противно ходить из-за мусора и ужасного запаха. Сдавал их в аренду. В одном из переходов создал «Золотой базар». Этот драгоценный металл в то время купить было очень сложно. И тут вдруг целый базар. Он открыл доверительное и акционерное общество, первый в Днепропетровске автосалон. В его собственности находились три кинотеатра, в одном из которых он открыл, опять же таки, первый в городе роликовый каток. Удивительно, насколько разные направления смог освоить предприниматель Геннадий Балашов. Он стал очень известным человеком в городе. Мое знакомство с ним произошло не случайно. Я преподаватель начертательной геометрии высшей категории. Работала в техникуме, в интернате с детьми из социально неблагополучных семей, которые в свои 15 лет видели все и вся, курили и пили. Работала в санатории для детей с ограниченными возможностями. Вы можете себе представить, какие мизерные зарплаты платят в подобных заведениях. Отправившись в отпуск, я стала искать подработку. И вот представьте, мне предложили мыть туалеты. Стало дурно. После этого я пошла в офис к Геннадию Балашову, о котором я знала только из телевизионных новостей и газет. Я пришла и сказала, что хочу работать у Балашова, что хочу участвовать в его избирательной кампании. Он пристально посмотрел на меня. 50-летняя женщина приходит с непонятным предложением и направил меня в свой офис. «Скажите, что я взял вас на работу». Признаться, я не рассчитывала, что так быстро найду новое место. В Днепропетровске много кто хотел работать на Геннадия Балашова, но никто не хотел светиться. И когда появилась потребность в доверенном лице Геннадия Викторовича, все разбежались по сторонам. Афишировать свое имя на избирательной кампании желающих не оказалось. Я попросила записать меня. Первый наш опыт в политике был неудачным. Выборы признали недействительными, а потом объявили о проведении второго тура, на который, конечно, не допустили ни одного из кандидатов первого тура. В результате выиграл какой-то неожиданный для всех человек. Вторые выборы мы прошли. Известный предприниматель стал депутатом Верховной Рады. Он помогал старикам и детям, ездил по школам и больницам, покупал медицинское оборудование, компьютеры для специального класса. Геннадий не очень афишировал свою благотворительность, но сделал все, чтобы его запомнили. И когда он победил, то все до единого человека из его днепропетровской команды поехали с ним в Киев. Я осталась вести его дела в родном городе, в кабинете райисполкома, где до выборов он возглавлял специально под него созданное политическое управление и где после выборов мы организовали приемную народного депутата Балашова. Выбор Геннадия Викторовича в плане того, как достигать популярности, весь этот кич, вызывающие, эпатирующие публику лозунги – всего лишь маска, роль, которую он талантливо играет. И не стоит думать, что телевизионный образ циничного миллионера – это и есть весь Геннадий Балашов. Когда он уехал из Днепропетровска, все его обширное владение постепенно стало приходить в запустение. Люди почему-то всегда относятся к нему не так, как он того заслуживает. Наши горожане воспринимали все, что он делал, как должное. Но Балашов уехал, и по многим переходам стало опять страшно ходить, потому что там собираются бомжи и пахнет общественным туалетом. А ведь этот человек, на мой взгляд, просто генератор идей. Я не знаю второго такого бизнесмена и политика, который бы с такой потрясающей легкостью и предприимчивостью находил новые решения и создавал инновации. Понимаете? Он все время придумывает что-то новое. Балашов – это человек, который сделал себя сам, который создал себя с нуля. Он упорно занимался самообразованием, никогда не опускал руки, ставил перед собой головокружительные цели и добивался их. Геннадий Викторович проделал колоссальный путь из семьи рабочего с окраины Днепропетровска, без денег и связей, до влиятельного общественного деятеля, яркого политика и миллионера. Я не знаю, может быть, его бережет ангел-хранитель, а может, спасает по-звериному развитое чутье, но каким-то чудесным образом Геннадий Балашов всегда оказывается победителем, его обходит стороной опасность. Он умеет поймать момент и умеет вовремя уйти. Еще одна интересная особенность. Как правило, все, кто с ним работают, добиваются успеха. Характерно, что стоит им только распрощаться с Геннадием Викторовичем, как удача покидает их, а с ней и деньги. Я удивляюсь, как так получается. К нему приходят работать люди, а потом уходят, думая, что они что-то из себя представляют. Но без него у них ничего не получается. За 20 лет работы я не могу назвать ни одного человека из его бывшего окружения, которые, будучи при Балашове директорами предприятий, после увольнения оставались успешными топ-менеджерами. Никто не смог постоянно продуцировать свежие неординарные идеи, чтобы развивать бизнес и защищаться от конкурентов, спадов рынка и прочих угроз. Геннадий Балашов – генератор идей от Бога. Таких людей очень мало. Когда я узнала, что он собрался в Киев, вы себе представить не можете, как я была расстроена. Зная о моем состоянии, Геннадий Викторович сказал: «Татьяна Николаевна, я уезжаю, но буду вам помогать, даже если вы найдете другую работу в Днепропетровске». Он спросил, какая у меня пенсия, и пообещал: «Вторую пенсию буду вам платить я». И он это делает уже много лет. Кто бы еще стал помогать чужому человеку? У него много человеческих достоинств, которые почему-то остаются в тени для глаз большинства людей. Я не знаю, как сложится дальше его политическая карьера, могу сказать только одно. Под началом Геннадия Балашова может произойти все, что угодно. Мальчик, выросший на окраине Днепропетровска, не стал простым рабочим, не стал пьяницей. Он совершил огромный личностный, интеллектуальный, социальный прорыв. Сделал себя и свою судьбу сам. Геннадий Викторович поморщился, отрываясь от листков бумаги с его историей, пересказанной доверенным лицом. «Тебе не кажется, что это чересчур?» «Приторно», — добавила я. «Ну да. А стоит ли это вставить в книгу?» Немного помолчав и сделав пометки в тексте, он сказал: «А, ставь. Это же мнение. Хоть где-то я буду хорошим».